но может быть и гангстерская организация. Выглядят подозрительно. Меня пригласили, пообещав работу по специальности в тропиках с очень высоким окладом. Но в качестве предварительного условия потребовали попытаться посмотреть, на что похожи работы в конкурирующей фирме, то есть у вас. Вот и все. Как выглядели люди, которые привезли вас сюда? До Салони меня везли на легковой машине два блондина с невыразительными лицами. Они со мной не разговаривали. А в автокране, который ожидал нас недалеко от вашего имения, были двое с черными волосами. У одного на переносице вроде родинки с маленькую монетку. На левой щеке шрам, акцент южанина. Низкий череп, похож на гориллу. «Это и есть горилла», — усмехнулся профессор. «Известен в уголовном мире как красавчик Антуан. Один из подручных марсельского клана Гверини, старой банды, во главе которой был до своего ареста Меме, он же Бартоломе Гверини. Значит, против нас подключили мафию». Он немного помолчал, потом добавил. «Ладно, Легран, как вы сами понимаете, возвращаться вам нет смысла. Вас просто ликвидируют. Задание вы не выполнили, а лишний свидетель им не нужен. Вы производите впечатление честного человека. Поживите у нас, под охраной, разумеется, а там посмотрим, что с вами делать». Когда мы остались одни, Куртьё сказал мне. «Виктор, мы тщательно изучали вас эти месяцы. О вас сложилось благоприятное мнение. У нашей фирмы в конечном счете гуманные цели, хотя нам далеко не всегда приходится работать в белых перчатках. За исключением части технического персонала, не посвященного в наши секреты, мы подбираем себе людей по принципу порядочности и убежденности в том, что наше дело необходимо». Куртьё помолчал. «Мы решили вам довериться. Отныне вы получаете право ходить по белым дорожкам, они ведут специальные лаборатории, и будете посвящены во многие наши тайны. Я редко ошибаюсь в людях и полагаю, что вы не обманете моего доверия. Однако честно предупреждаю, за измену нашему делу мы караем смертью. Впрочем», — Куртьё вдруг широко улыбнулся, — «думаю, до смерти дело не дойдет. Открою тебе маленький секрет». Он перешел на «ты». «Я ведь знаю тебя и твою семью очень давно. В Париже мои родители дружили с семьей твоей русской бабушки Александры. Дружили много лет. Я помню тебя мальчуганом, когда ты гостил у бабушки. Вот почему тебя так легко приняли на работу в нашу фирму. А теперь о деле». Куртьё рассказал, что его фирма имеет несколько филиалов, разбросанных по всему свету, достаточно замаскированных. У фирмы две задачи. Одна чисто коммерческая — производить различные вещи и продавать их чаще всего с этикеткой, сделанной в Гонконге или на Тайване. «Впрочем, — заметил он, — сделанные фирмой магнитофоны и транзисторы не уступают лучшим японским образцам. Мы создаем также много электронных игрушек. Наши собачки на батарейках могут бегать, лаять и приседать на задние лапы не хуже настоящих. Другая задача фирмы — большая научно-исследовательская работа, главным образом на стыке различных наук. Результаты исследований мы притворяем в производство». Куртьё добавил, что в исследованиях фирмы есть еще один, как бы, филантропический момент. Пожалуй, его можно было бы назвать и фантастическим. Профессор раздумывал немало-немного над тем, как облегчить человечеству жизнь в будущем. «Я очень богатый человек», — сказал Куртьё. «Я о происхождении своего богатства, может быть, когда-нибудь расскажу тебе. Так вот, я могу позволить себе роскошь подумать о будущем человечества». Куртьё считал, и на мой взгляд, не без оснований, что человечеству грозят две естественные опасности —